Часть третья. И именно с этих пор начинается самостоятельная своя биография Софьи Васильевны, с того дня, когда она ступила на землю японского архипелага, биография, утверждающая законы больших чисел, статистическими исключениями. Я знаю, что такое представляет собой японская полиция, полицейские, которых сами японцы называют ину, собаками. Ину действуют деморализующе, потому что они торопятся, неимоверно говорят по-русски, опрос чинят, начиная с имени, отчества и фамилии бабушки со стороны матери, объясняют «японская паринция все хочет знать» и клещами вытаскивают «цель Васева визита». Вещи японская полиция перетряхивает по способу синоби, японской науки сыска, не менее суматошно, чем душу. Цуруга — уездный порт, где нет ни одного европейского дома и лишь одни шалашки домов японских, порт, пропахший каракатицей, которую потрошат, жмут на предмет выработки туши и сушат тут же в порту. Вместе с полицией в этой японской провинции все спуталось еще и тем, что тот жест, которым во Владивостоке говорят «поди сюда», в Цуруге значит «уходи от меня». А лица цуружан ничего не выражают, по правилам японского обихода, скрывать свои переживания всеми способами, даже выражением глаз. Софью Васильевну, должно быть, спрашивали «цель Васева визита», а имя и фамилию бабушки со стороны матери она могла забыть. Она пишет об этом коротко. «Меня стали допрашивать о цели моего приезда. Меня арестовали. Я целый день сидела в участке. Меня все время допрашивали, какие у меня отношения с Тагаки и почему он дал мне рекомендацию. Я тогда созналась, что я его невеста, потому что полиция сказала, что если я не сознаюсь, меня с этим же пароходом пошлют обратно. Как только я созналась, меня оставили в покое, и мне принесли рису и две палочки, которыми я тогда еще не умела владеть». В этот же вечер приехал в Цуруга Тагаки, ее жених. Она видела его через окошко. Он прошел к начальнику полиции. Его запросили об этой девушке. Он поступил мужественно. Он сказал «да», она его невеста. Ему сказали, что он будет исключен из армии и сослан. Он это знал. Тогда и его, и ее отпустили. Он по-тургеневски поцеловал ей руку, ни словом не упрекнул ее. Он посадил ее на поезд, сказав, что в Осака ее встретит его брат, а сам он немножко занят. Он скрылся во мраке, поезд ушел в черные горы, чтобы оставить ее в жесточайшем одиночестве и крепчайше утвердить, что он, Тагаки, есть единственный во всем мире, любимый, верный, которому всем она обязана, исполненная благодарности и непонимающая. В вагоне было очень светло. Все за окнами проваливалось во мрак. Все кругом было страшно и непонятно, когда японцы, ехавшие с нею в вагоне, мужчины и женщины, стали раздеваться перед сном, не стыдясь обнаженного тела, и когда через окна стали продавать на станции горячий чай в бутылочках и сосновые коробочки с ужином, с рисом, рыбой, редькой, с бумажной салфеточкой, зубочисткой и двумя палочками, которыми надо есть. Потом в вагоне потух свет, и люди заснули. Она не спала всю ночь в одиночестве, непонимании и страхе. Она ничего не понимала. В Осака она последняя вышла на перрон, и сейчас же перед ней стал человек в коричневом суконном, в крапинку кимоно на деревянных скамеечках. И этот человек очень обидел ее. Он зашипел, кланяясь, подпер руками колени в поклоне, передал визитную карточку и не подал руки. Она не знала, что он здоровается по японским правилам. Она готова была броситься в объятия к родственнику. Он не подал даже руки. Она стояла, зардевшаяся в оскорблении. Он ни слова не говорил по-русски. Он коснулся ее плеча и показал на выход. Они пошли. Они сели в автомобиль. Город ее оглушил и ослепил. Громадный город, после которого Владивосток стал казаться деревней. Они приехали в ресторан, где им подали английский брекфаст. Она не понимала, почему фрукты надо есть перед ветчиной и яйцами. Он, неукоснительно касаясь рукой ее плеча, указывал, что надо ей делать, не произнеся ни звука, изредка улыбаясь. После брекфаста он отвел ее в уборную и не отходил от нее. Она не знала, что в Японии общие для мужчин и женщин уборные. В смущении жестом она указала, чтобы он вышел.